Ты говоришь, что товарищи из М стоят на точке зрения реальной, исследуют положение таким, какое оно есть, а не которое желалось бы. Ты пишешь, что Георгий Валентинович хочет приучить мужика к тому, чтобы тот через муниципалитет отвечал за порядок в деревне, за землю. А разве у мужика есть земля? Аграрный вопрос смыкается с вопросом о Думе. Кто пройдет в Думу? Помещики, богатые крестьяне. То есть Дума будет кадетской. И ты полагаешь, что кадеты так легко и просто отдадут помещичью землю мужику? Вся польская социал-демократия против Думы. Все стоят за активный бойкот. Почему? Да потому что Дума, которая вырвана борьбой рабочего класса, кровью фабричных, для них закрыта. Представь себе, что СДКПИЛ выдвинет своего депутата, и, допустим, им стану я, Миша. Что случится дальше? Я буду арестован. Разве нет? А Варшавский? Он ведь тоже госпреступник. Ты можешь допустить мысль, что в Думу пройдет Владимир Ильич? Неужели туда бы пустили Ивана, Збышка, Дмитрия, Ливана, Гиршла? И ты предлагаешь голосовать, то есть поддерживать такого рода дискриминационную Думу? Пусть она заявит себя, тогда посмотрим. Согласен с тобою, переторопиться тут негоже. Ты повторяешь за Георгием Валентиновичем, что Василий Васильевич пришел преждевременно. Это ошибка, Миша. И эта твоя ошибка смыкается со словами о том, что я могу повернуть партию. Разве можно вывести народ на баррикады, если он не хочет этого? Разве можно начать борьбу, если в стране царит мир и спокойствие? Не идти на восстание значило опорочить себя в глазах класса, наивно уповать на отсутствующий парламентаризм, значило заявить себя хвостистами. Да, жертвы велики. Они были велики и у нас в Лодзе, и в Варшаве. Но разве мы не знали, на что шли? Разве память о погибших не запала навсегда в память народа? А память — категория поразительная, Миша. Что не делали в Париже, дабы память о Марате и Робеспьере исчезла? Сколько было предпринято попыток представить их кровожадными убийцами, слепыми фанатиками, инквизиторами от революции? Те, кто пытался уничтожить их память, забыты, а Марат и Робеспьер — в наших сердцах. Сколько приложил усилий Николай Палкин, чтобы вытравить память о Пестеле и Рылееве, о героях Сенатской площади. Как пытались заставить нас забыть Костюшку, Ульянова, Перовскую, Кибальчича. Нет, Миша, память взрывоопасна. Это страшнее бомбы, ибо это на века. Ты, Лева, дороги мне, как братья любимой моей Юленьки. Но уж так я устроен, что личное отходит на второй план перед общим. Поэтому мне будет горько, если вы останетесь на своей позиции и не согласитесь с мнением большинства рабочего класса. Я испытываю глубочайшее уважение и к Георгию Валентиновичу, и к ПБ. Они были зачинателями того учения, солдатами которого мы являемся. Я был у Георгия Валентиновича в Женеве и навсегда запомню его блестящий ум, остроту, знания. Я никогда еще не видел Владимира Ильича, так что я не имею никаких личных причин к нему тяготеть. Я к нему тяготею лишь потому, что он выражает мнение громадного большинства. Спасибо Леве за фотографию. Я собираю все, что могу о Юленьке. Недавно был в Вильне на вернисаже. Ходил полночи по нашим с нею местам. Чем дальше, тем горше и безысходнее я чувствую ее отсутствие подле нас всех. Передай привет М и Д. Поклонись Леве. Не сердись. С товарищеским приветом, Йозеф. Милостивый государь Эммануил Иванович, посылаю вам перлюстрацию переписки между одним из ведущих руководителей СДКПИЛ Дзержинским-Даманским –